«Нет, живи пока!» – буркнул Урк, поднимаясь и отряхивая испачканную куртку. «Вы так милый, сударь! Я просто млею от вашего великодушия!» – хмыкнул путник. «Теперь можно и представиться. Ягуни, странствующий фокусник и телепат. Надо бы еще добавить великий, но я скромен». «Странствующий фокусник? А почему на тебе была одежда саванта?» «О, небо! Достали вы меня со своим савантом!» – простонал Ягуни. «Это мой концертный костюм! Концертный!» Повторяя по слогам для особо одаренных. А носит такой кто-нибудь еще или нет, мне плевать. А вот и нет. Не плевать, прищурившись, сказал Урк. Спорю, ты нарочно его носишь, чтобы спокойно шляться по лесам. Ни один приличный разбойник не станет связываться с савантом. Надо быть последним идиотом, чтобы выпустить в него стрелу. Да или нет? Ягуни постучал согнутыми пальцами себя в грудь. Идиота все равно хватает. Именно поэтому я ношу заговоренную рубаху. Самый хороший лучник промажет в меня с трех шагов. Это если не протрет глаза дулей. Я всегда так делаю, уточнил Урк. Папочка мой дедусь, оно и видно, парировал Ягунчик. Да и вообще, я человек мирный, не могу убить даже таракана. Мне тут одна гадалка сказала, что тараканы это наши умершие родственники. Вдруг я тоже умру и стану тараканом. Значит, ты не нежить. А почему ты говорил, что спал на кладбище? «Врал?» – спросил Урк. «Запомни раз и навсегда, детка, я никогда не вру. Я творчески импровизирую», – рассердился Ягуни. «И потом я действительно сегодня спал на кладбище. Прилег на лавочку, птички поют, солнышко печет. К тому же на кладбищах мне отлично работается. Там вечно шляются толпы жвачных человекоподобных, которым плевать на скорбь. Они только и делают, что глазеют на плиты да подсчитывают, кто сколько прожил. О, этот чувак так долго жил. Зырь, а эта тёлка совсем молодая, кочурилась. Я бы с такой прошвырнулся. А у этого фамилия подозрительная. Пусть берет лопату и перезакапывается в другом месте». Ягуни так забавно передразнил скучающих бездельников, что Таня невольно засмеялась. «Я таких жвачных на 300 метров вижу и всегда развожу. Это мои потенциальные клиенты». Уже другим, не передразнивающим голосом продолжал фокусник. «Разводишь?» – заинтересовался Урк, посмотрев на Ягуни со значительно большим интересом, чем прежде. «А магию какой стихии ты используешь? Огня, воды, земли, воздуха?» «Никакой», — сказал Ягуни. «Как никакой? У тебя нет магического дара?» «Есть один, но необычный, очень необычный». «Какой?» «Видел мои уши? Если спрыгнуть со скалы, можно на них планировать. Шутка!» — захохотал великий фокусник. Внезапно он, заинтересовавшись чем-то, присел, пригляделся и, взяв ветку, стал раскапывать землю. «Ух ты, вот подвалило! А я смотрю, что это тут блестит!» — воскликнул он, подбрасывая что-то на ладони. «Золотая монета! Мне бы она тоже не помешала!» — завистливо сказал Урк. «Хочешь, подарю, я сегодня добрый!» — великодушно предложил Ягуни. «Ты серьезно? Это же двойной меркант! Монета Арапса! На нее можно на год взять в услужение кентавра или купить хорошую лодку». «Вот уж посоветовал, так посоветовал», — поморщился Ягуни. «Кентавры кошмарно ржут, а в лодке будет вонять рыбой. Держи, пока я не передумал». Урк поймал монету и по привычке попробовал на зуб, не фальшивая ли она. «Ну и как, фальшивка?» — участливо спросил Ягуни, чуть наклоняя голову и внимательно глядя на Урга своими добрыми глазами. «Отличная монета, лучше не бывает. Уж я-то знаю». Сознанием дела сказал Урк. «И на зуб нормально?» «В самый раз», — произнес Урк, еще раз прикусывая монету. «Отличное золото! Ее охотно возьмет любой меняло!» «А с запахом как?» — любознательно продолжал допытываться Ягуни. «Ты о чем, парень? Деньги не пахнут!» — раздраженно сказал Урк. «Деньги-то не пахнут, да только я бы все равно понюхал. Взгляни, что это такое на самом деле!» — согласился Ягуни. Он шагнул к Ургу и быстро провел ладонью перед его глазами, точно снимал паутину. Взглянув на свою ладонь, Урк брезгливо передернулся, бросил монету и немедленно стал плеваться. «Засохший помет гарпии!» — воскликнул он. Ягуни кивнул. «В самую точку! Не очень хорошо засохший помет гарпии. Именно так я и развожу этих богатых тупиц. А вот к менялам, особенно опытным, лучше не соваться. Они сразу разберутся, особенно те, что посвящены в таинство денежной магии. Эти-то душу свою давно продали, им глаз не замутишь!» Урк еще раз сплюнул на траву и за рукав отвел Ягуни в сторону. Таню приятно удивило, что, попав в глупое положение, Урк повел себя достойно. Не стал кидаться на Ягуни с кулаками и сумел отнестись к своей ошибке с чувством юмора. Выглядел он скорее заинтригованным. «Это и есть твой магический дар, Негромко спросил он. «Ага, это только дураки верят, что магия всесильна». Хлопнул, мол, в ладоши, вырвал из ноздри или уха волосок, сказал «трах тебе дох», и земля разверзлась. Как бы не так, я этот трюк с монеты 2 месяца отрабатывал. «Постой, как тебе это удалось? Ты превратил помет в монету?» — серьезно уточнил Урк. «Я не умею превращать, я внушил тебе, что это монета. Думаешь, почему я все время стоял между тобой и девушкой? Я не смог бы запудрить мозги сразу обоим. Это самое неудобное, попробуй, скажем, расплатиться в трактире, где всегда куча народу. Там за такие дела мигом проломит голову, вот и приходится хитрить. Например, даешь мелкую медную монету, а внушаешь, что она серебряная, и получаешь сдачу. Когда трактирщик в замоте, он особенно не приглядывается». «Хорош ты, гусь, мелкий жулик», — сказал Урк. «А ты нет? Я по одежде решил, что ты из Тыра. Разве вы там все не...» — удивился Ягун. Урк поспешно зажал ему рот рукой. «Тихо, молчи, или я тебя задушу», — умоляюще прошептал он, оглядываясь на Таню, которая подбрасывала в костер ветки. «А что такое? Разве твоя жена не знает, что ты из Тыра?» – удивился Ягуни. «Нет, про Тыр она знает, но... короче, она не все знает про Тыр. Она думает, что это просто поселок». «Ясно. А как давно вы поженились?» – поинтересовался фокусник. 3 недели назад. Как только ей исполнилось 16. Она меня просто обожает», – сказал Урк. Ягуни на мгновение с невинным видом скинул на него глаза. Урк ощутил в голове легкую щекотку. Точно кто-то провел по его мозгу гусиным перышком. Улыбнувшись, фокусник отвернулся. «Значит, 3 недели, поздравляю», — произнес Ягуни. «Знаешь, у меня такое ощущение, что я когда-то уже видел эту девушку. Но вот где и когда, хоть убей, не помню. У меня вообще с памятью не важно. Только последний год помню, а дальше провалы. Может, твоя жена вспомнит, где мы с ней встречались?» «Едва ли. Она тут недавно вспоминала, как ее зовут. Вспомнила и осталась не слишком довольна, особенно фамилией», — с насмешкой сказал Урк. «О, папочка мой дедуся, аналогично. Моя память начинается с того места, когда я стою в лесу без копейки денег и пытаюсь сообразить, кто я вообще такой. Едва к мертвякам не угодил, спасибо, охотник один спас. Он вроде как моего дедусю знал, да только тот на север подался 5 лет назад. От избушки его 1 куриная нога и осталась. Остальное нежить лопала. В общем, пришлось вертеться. Если бы не этот трюк с монетами, я бы давно уже окочурился от голода. Куда ни пойдешь, везде леса и нежить. Ну, поселки изредка попадаются, городки всякие. Иногда и подцивилизованнее куда выберешься», — рассказывал Ягуни. «Скажи спасибо, что ты еще в Арабс не попал. В Пламельбург, Борей или вот Итиду. Там чужаков не жалуют», — заявил Урк. «Еще бы, особенно если эти чужаки из Тыра», — подмигнул ему Ягуни. Урк, который уже направлялся к костру, передернулся. А деятельный фокусник уже подбежал к Тане. «Привет, мы уже виделись, но мельком, давай знакомиться еще раз. Ягуни», — сказал он, протягивая ей руку. «Таня». Вмиг, когда ладонь Тани коснулась ладони Ягуни, длинная серебристая молния рассекла небо. Облупленная медаль на шее у Тани напиталась светом и горделиво засияла, как золотая. «О, дием прикларум! О, славный день! 2 из 6 дорог уже пересеклись!» — воскликнула она с вдохновенным дрожанием в голосе. Ягуни с интересом уставился на Танину медаль. «Ух ты! Крашеная медяшка с заклинанием болтливости и знанием иностранных языков! Очаровательная безвкусица, глупее попугая кормить не надо! Деревенские модницы обожают такие штуки!» — восхитился он. Рассверепевший медальон побагровел от ярости. «Якого дитька ты сюда приперся? Людина с живчиком! Хай тебе, цур!» «Ого, а мы не только по-латыни умеем, и по-французски, и на рояле. Ты мне нравишься, попугайчик, как насчет калинки-малинки без нот?» — обрадовался Ягуни.